Глава 22. Имба. Не знаю, почему мы решили, что местные, увидев четырех перемазанных в крови орков, будут рады накормить нас шурпой и свежим хлебом. Наивные глупцы. Интересно, нашлись бы на просторах российского государства чудики, которые встретили бы совершенно неизвестную компанию в составе тролля, гоблина и пары черных уроков с распростертыми объятиями? Да хрен там. Даже я, стоя за прилавком в Орде на проспекте, одной рукой бы кофе варил, а другой рукоять карда нащупывал. Так оно, в общем-то, и было, когда парни Маухура-поджигателя ко мне в заведение вломились. Ну и вот эти местные тоже примерно так думали. В составе встречающей делегации на околицу выперлось, наверное, все мужское население Имбинского, и большая часть из них резко и вполне недвусмысленно направила на нас конкретные такие арбалеты. Ну или самострелы, как хотите. Сотня острых стальных наконечников, которые смотрят прямо в душу, это на кого угодно впечатление произведет. А еще примерно 5 туземных товарищей с замечательными аутентичными бубнами держались в тылу вооруженной толпы и совершали весьма характерные телодвижения. Камлали? Народец был примечательный. Видом, в общем-то, типично сибирского, коренного. То есть роста среднего, крепкие, смуглые, черноволосые, с азиатским разрезом глаз, но при этом сами глаза голубые или серые. Одежда из мехов и шкур, искусно выделанная, с вышивкой и орнаментом, бусинами и бисером. Они все переглянулись между собой и послали нас в жопу. Ну, конечно, международный жест в виде согнутой руки со сжатым кулаком и ударом ребра ладони по локтевому сгибу можно истолковать и по-другому, но я не стал. «Обмен!» — замахал руками я. «Мир, дружба, водка, керосин! Обмен, торговля! Мы давать керосин, давать алкоголь, вы давать шурпа и хлеб, твоя, моя, понимать!» «Ты что, умственно отсталый?» — спросил один из арбалетчиков. «Тебя в детстве макушкой не роняли? По-русски говорить не умеешь нормально?» «А!» — почесал затылок я. «Умею! Просто я думал...» «Что мы тут ни хрена не знаем, шубу в трусы заправляем и жопу лопухом вытираем!» — усмехнулся местный, недобро прищурившись. «Давайте разворачивайтесь и шуруйте обратно!» «Не!» — сказал я. «Мы в Северо-Енисейский острог идем!» «Ну идите, вон туда!» И махнул рукой куда-то в сторону. «Тут не задерживайтесь!» «Нам бы поспать в тепле, поесть чего-то домашнего!» Продолжал гнуть миролюбивую линию я. «Мы со стаей Дед Морозов столкнулись, порубали многих, шкуры сняли, задолбались!» «Задолбались, раздалбывайтесь, нас это не касается! Мы, осаны, всяким чужакам не рады!» «И вашу клыкастую породу особенно не любим. Вы все как один шибанутые и агрессивные. И вообще, смотреть на вас неприятно. Давайте шагайте, чтобы по эту сторону реки вас не было. Лед встал, перейдете запросто. Хотя синий этот ваш, может, и не перейдет. Тяжелый». Вдруг один из тех дядек с бубнами, что держались за линией стрелков, растолкал всех и, приблизившись к бойкому мужичку, который так смело слал нас нахрен, что-то проговорил ему на ухо. «Среди вас есть шаман?» — удивился голубоглазый вождь, глядя на нас. «Надо же! А на вид совсем варвары. А где ж твой бубен, шаман?» «Однако ищем!» — степенно проговорил Хурджин и оперся на свою обмотанную изолентой трубу. «Шкуру на мембрану нашли. Дальше ребра на каркас надо. Дед говорит, так-то где-то тут они, у реки. Потом краску искать пойдем». «Ах, вот оно что!» Опустил арбалет местный. «Так ты проходишь инициацию, и дух предка ведет тебя. А эти умственно отсталые — твои товарищи. Тогда это дела шаманов, нас не касается. Пойдем, мужики». И все стрелки собрались и пошли в поселок, переговариваясь на интересном стрекочущем языке, совсем не похожем на русский. Остались только те самые шаманы, которые тут же окружили Хурджина и принялись с ним беседы беседовать и руками размахивать. Все сразу и одновременно. И я ни черта не понимал, что они там такое несут. Тролль же, напротив, врубался во всю эту тарабарщину замечательно. Он одним движением снял с загривка гоблина, посадил его на сани и таким спокойным, размеренным прогулочным шагом пошел, ведомый толпой своих местных коллег, куда-то в сторону одиноко стоящего на отшибе большого дома. Мы с Бахаром переглянулись, пожали плечами и пошли следом. А что нам было еще делать? Если что, юрту разложим, сварим чего-нибудь, отдохнем. «Есть баня», — сказал один из шаманов походя, обернувшись едва ли на минуту. «Вон там. Дрова имеются, воды в достатке. Хотите, сходите, воспользуйтесь. Только уберите после себя. Поспать там тоже можете, на полках». «А Хурджин?» — спросил я. «А Хурджина мы забираем. У нас консилиум», — снова обернулся шаман. «Завтра отдадим». Я только и смог, что снова почесать затылок и повернуться к гоблину. «Слышишь, Кузя, какой продвинутый житель Хтони? Консилиум! Даром, что в бубны лупят и с арбалетами носятся посреди тайги, а проговорил без запинки не то, что некоторые». «Вообще-то я в прошлом году защитил кандидатскую в Иркутске», — обиженно буркнул говорливый шаман. «По этнографии. Кстати, сани свои заберите. Коллеги, они пока без надобности». Хурджин у самых дверей обернулся и показал мне большой палец, мол, все в порядке, брат, не переживай. И скрылся в дверях длинного бревенчатого дома, крытого дранкой. Оттуда, кстати, и пахло шурпой. «Вот гады!» — сплюнул под ноги Бахар. «Ужрутся там самогонкой до поросячьего визга, это к гадалке не ходи! А мы что же?» «Они же это, шаманы!» — с сомнением проговорил я. «С духами там общаться должны и вообще просветление достигать. Какая уж тут самогонка!» «Это ты, брат, шаманов не знаешь!» Бахар повертел головой и спросил. «А что такое баня? И зачем там полки? И как на них спать?» «Ты чё, швабр, бани не знаешь?» Аж подпрыгнул на санях Кузя. «Бабай, давай его отпарим как следует! С кедровыми венчиками! Вообще, как отпарим его, чтоб на человека стал похож!» «Нет!» — попятился свирепый двухголовый воитель. «Не хочу на человека! Скажите толком, что такое баня? И зачем венечки?» «О, сколько нам открытий чудных!» Проревел я пушкинские строки на манер оперы, подражая неизвестно кому, и, подцепив ногой шлейку от саней, перекинул ее Бахару, впрягаясь вместе с ним в постромки. «Готовит просвещение дух!» «Черт побери, или нет такого романса?» «Вообще-то там про чудное мгновение!» — сказал Кузя. Он-то в постромке не впрягался, сидел себе на кипе шкур, пока мы волокли сани к бане, и в ус не дул, потому что не было у него усов. Не растут у гоблинов усы. Кузя банщиком оказался лютым. Он подкидывал и подкидывал парку, и ухал там, на верхней полке, и хреначил нас кедровыми вениками. Нам, урукам, было как-то неловко показывать слабину перед тщедушным мелким гоблином, и хотя бошки у нас уже пухли, а пот тек в три ручья, сдаваться мы не собирались. «Вообще хорошо!» — проговорил носатый мучитель, зачерпывая в кадушке еще одну шайку воды и примериваясь, как бы ловчее плеснуть ее на камешки. На макушке у гоблина размещалась войлочная конусообразная шапка с надписью «Царь бани», на чреслах — полотенчика, а в глазах — явные фанатичные огоньки. «Он хочет нас угробить!» Почти жалобно проревел Бахар и, стянув с дрыдастой башки колпак, двинулся к дверям из парилки. «Я, наверное, на морозец выйду, подостыть. Это как же так? С минус 20 до плюс 120. Так же нельзя!» И вышел вон. Колпак остался лежать на полке. Я скосил глаза на надпись «Идите в баню». Вот что там было размещено. «Интересно, а у меня на тюбетейке что вышили?» «Плотнее, плотнее закрывай! Жар выходит вообще-то!» заверещал Кузя. «Не, ну ты реально псих!» глянул на гоблина я. «Может, достаточно?» «Чего достаточно-то? Больше суток жопы морозили, полчаса погреться уже нельзя! Если сдулся, так и скажи! Признай поражение и иди в предбанник!» Вообще-то это был уже третий заход, и в сумме мы торчали тут часа два, не меньше. Выпили на троих литров 10 консервированного в больших стеклянных банках березового сока с лимончиком. Откуда, интересно, в сибирской Хтони лимончик? Так или иначе, напиток был божественный, особенно учитывая колоссальные потери жидкости организмом в парилке. Гоблинские попытки взять меня на слабо волновали мало. Я уже всерьез подумал о том, что стоит, наверное, действительно пойти сока хлебнуть. И лениво начал подниматься с полки, как вдруг откуда-то из внешнего мира, что простирался за пределами банных стен, послышался истерический крик. «Имба!» А потом крыша бани улетела нахрен. И я увидел весьма крупных размеров лапу зеленого цвета, от которой воняло водорослями, а после этого очень-очень тупую великанскую рыбью харю с жабрами и ушлепошными губами, которая с нездоровым интересом пялилась на нас. На меня одного. Кузя, падла, куда-то слинял. Не знаю, мне кажется, это был мужик. Большой, сине-зеленый, мутный тип в рыбьей чешуе, ростом этак с хороший двухэтажный дом с крышей. Мне не нравилось, когда на головы меня с нездоровым интересом пялятся рыбомордые крупные мужики. Поэтому я, обжигаясь, ухватил раскаленный камень покрупнее и запустил его в глаз великану. Пальцы — фигня. Больновато, но не смертельно. Быстро заживет. А вот монстру пришлось несладко. «Буль!» — сказал он и потер глаз. «Буль! Бу-буль!» А я размахнулся и запустил ему еще один камень, покрупнее, во второй глаз. И рванул прочь из бани, туда, где стояли нарты со снаряжением. Имба там или не имба, понятия не имею, что за вуайристская сволочь сковырнула крышу, но убивать ее явно придется, и делать это в голом виде и одним кардом, который я подхватил в предбаннике, я точно задолбусь. «Бабай, что за хрен?» Швабр был, в отличие от меня, хотя бы в штанах, но тоже с кардом в руках. «Убиваем?» «Убиваем!» — решительно кивнул я. «Разрываем дистанцию, а потом глазомер, быстрота, натиск!» Вот насколько неприятные ребята эти черные уруки в обычной жизни, настолько легко с ними в экстремальной ситуации. Бахару ничего объяснять было не нужно. Он мигом все понял и рванул следом за мной к нартам. У него там тоже имелось немало запасных острых железяк. Зачем разрывать дистанцию? Чтобы понять, с чем мы вообще имеем дело. Опыт сражений в Хтоне подсказывал. Крупных тварей нужно гасить по глазам и конечностям. Глаза я уже отработал. И при отсутствии реактивного гранатомета или, на крайняк, китобойного гарпуна, нужно пробовать оторвать рученьки и ноженьки этого рыболюда. Ибо нехрен честных орков от бани отвлекать. Мне удалось ухватить с нарт сумку с книпелями прежде, чем чешуйчатая сволочь сделала большой прыг и со страшной силой приземлилась прямо на наши пожитки. У меня аж в душе что-то хрустнуло. Наверное, внутренняя жаба хребет сломала от расстройства. «Буль-буль!» Потрясая верхними конечностями, вызверилось чудовище и протянуло эти конечности ко мне. Ну, я и секанул кардом и отсек кусок великанского пальца, который повис на тонкой кожице. Из раны хлынула кровь, а я стартанул дальше, по-спринтерски. Мне нужно было время, чтобы изготовить свое изобретение к бою. И это время у меня появилось. Из большого дома начали выходить шаманы. Ну, как выходить? Скорее, выползать. Лежать в сторону выхода даже. Более-менее в себе там были только кандидат этнографических наук и наш Хурджин. Хотя Хурджин тоже был капитально угашен. Это какие объемы в него влили, чтобы угасить горного тролля? Даже представить тошно, не то что выпить. «Опа!» — сказал кандидат наук и погрозил пальцем чудовищу. «Имба вылез из имбы! Эй, скотина, тебе чего в тени не сиделось?» «Буль-буль!» — пояснил рыба-великан и шагнул в сторону шаманского дома. «Шагнул!» Я, хотя и бежал, сломя голову, но мигом сообразил, что не обратил внимания на его ноги. Ноги у него имелись, вполне себе похожие на любые другие ноги, как у людей, скажем, орков или эльфов. Разве что большие, чешуйчатые и перепончатые. «Бахар!» — крикнул я уруку, который с охапкой своих тесаков-фальчионов бежал чуть поодаль. «Перепонки!» Меж тем шаман-этнограф вытащил бубен и принялся подскакивать, размахивать руками и раскачиваться на месте и выдавать какие-то рулады горлом. Видимо, желая камлать и вызвать особо мощных духов, чтобы они запихали имбу обратно в тину. Но в пьяном виде камлать получалось хреново. Кандидат наук в итоге своих мощных раскачиваний саданулся башкой о столб крыльца, грохнулся мордой вниз на ступеньки и больше признаков сознательной жизни не подавал. А вот Хурджин, наш мужик, он про камлание и не думал. Он по телам пьяных шаманов прошел в дом, взял там свой стальной дрын и молча кинулся на великанского рыболюда. «Буль!» Огромный кулак с покалеченным пальцем впечатался в заснеженную землю, туда, где секунду назад находился Бахар. Урук сделал свое черное дело. Воткнул один из фальчионов меж пальцами ног этому гаду и перекатом увернулся от удара. Это было болезненно и кроваво. А вот тролль уворачиваться и не думал. Как и всем высоким парням, ему было неловко находиться рядом с теми, кто выше его. А когда троллю было неловко, он нервничал. А если в целом очень спокойный хурджин начинал нервничать, то совершал поступки необдуманные. Или обдуманные. В общем, он врезал великану по голени своей трубой. Ну да, по сравнению с громадным имбой, синий олок выглядел как четвероклашка рядом с выпускником ПТУ. Но представьте себе, что такой шкет звезданул вам по голени обрезком трубы. Бульканье и рев стояли капитальные. Наш противник был явно обескуражен и разозлен. «В стороны, пацаны!» — выкрикнул я, размахиваясь книпелем для броска. Один палец мой был продет в проволочное кольцо взрывателя гранаты, и я ждал только подходящего момента. Имба-рыболют прыгал на одной ноге, ухватившись за травмированную вторую конечность. Урук скрылся в развалинах бани. Тролль побежал на крыльцо большого дома и потащил внутрь бухих в дупель шаманов, которые продолжали ползти в психическую атаку и уже почти доползли до ступенек. Книпель, гудя и вертясь, устремился к чудищу. Чудище устремилось ко мне. Отступать было поздно. Я вытянул из сумки второй метательный снаряд, сунул палец в колечко, размахнулся и швырнул так сильно, как только мог, аж мышцы заныли и суставы хрустнули. Потом еще и еще. Не тот сейчас был момент, чтобы экономить. Кругляши гранаток на прочных стальных цепочках один за другим находили свои цели. Один книпель обвился вокруг многострадальной ноги, второй рыболют по дуре попытался отмахнуть ладонью с покоцанным пальцем. Но специфика снаряда такова, что великан только обмотал себе цепочку вокруг кисти. Ну а третьим я промазал. То есть попал в лоб, но намотать не намотал. На землю упали гранатки с цепочкой. Четвертый прилетел лучше, зацепился за локтевой сустав имбы. А потом кончились те жалкие секунды задержки, установленные на взрыватели, и я кинулся мордой в снег, чувствуя голым пузом, ногами и всем остальным пробирающий до костей мороз. Грохотало, выло и свистело над головой адски, тварь вопила и булькала вовсю. Спустя секунд пять вся эта вакханалия закончилась, и я приподнялся, оглядываясь. Из бани высунулся Бахар, уже в тулупе. «Вот что ты имел в виду, когда говорил про картину «Кишки в лесу», — задумчиво пробормотал он. Рыболют еще шевелился, но раздраконило его капитально. Я нашарил в снегу рукоять карда и пошел к его голове. Меня очень интересовала природа твари. Была ли она хтонической или, может, что-то сродни слонопотаму или уральскому полозу? Или это что-то местное, первобытно-доисторическое? Демон, божок, кумир, просто вымирающий вид фауны. Огромное чешуйчатое тело едва дергалось. Глаза имбы открывались и закрывались. Кровь из многочисленных ран заливала все вокруг. Снег таял, валил пар. Миндальничать я не собирался. Размахнулся и ударил туда, где у людей бывает шея. А потом еще и еще раз, пока голова не отвалилась в сторону. «Вы завалили имбу! Дурдом!» Шаман, кандидат наук, оказывается, выжил и даже слегка протрезвел. «Как говорил Петенька Розен, для любой твари есть критическая масса металла в организме, с которой она выжить не сможет». Попытался выдать что-то эпичное я, но понял, что все это время носился по двору, в чем мать родила, и закончил уже куда менее пафосно. «Или что-то типа того». «Ребра!» — выпрыгнул из шаманского дома хурджин. «Дед бьет меня в грудь и говорит, лучше этих ребер не найдем, однако. Дай мне карт, бабай, так-то я ребра выколупывать стану». Я протянул ему карт, снял с головы сраную банную тюбетейку, вытер ею окровавленную рожу и прочитал надпись на головном уборе, которая гласила «Не парься». А я и не собирался париться. Напарился на пару лет вперед, ять. Вот душек принять, а это другой вопрос. И вообще, мне еще раздавленные имбовой сволочью нарты разбирать надо. Где-то там, кажется, были запасные штаны.